Он снова попытался пошевелиться. Кажется, на этот раз боль была не такой сильной. Предположим, что он сумеет подняться. Но как отсюда сбежать? В соседней комнате, через которую нужно пройти, сидят по меньшей мере трое вооруженных людей. Может, даже четверо или пятеро. Каким образом он сумеет пройти мимо них? О том, чтобы взять автомат в руки, не может быть и речи. Он не удержит даже пистолета. Не говоря уже о том, что оружие ему никто просто так не даст. Нужно придумать какой-нибудь выход. Но почему он до сих пор жив? Вдруг обожгла его неприятная мысль. Почему они захватили его и привезли сюда? Нападение на контейнер. Они хотят знать, что установлено на контейнере. Нет, не может быть. Сейчас, судя по всему, уже далеко за полдень, а контейнер еще не найден. Значит, он не здесь. Иначе его сразу бы засекли. Но почему привезли именно сюда его, раненого и никому не нужного? Почему не оставили в автобусе? Он беспокойно задергался. Первые выстрелы, взрывы из гранатометов, смерть Буркалова, ранение Ваганова. Кажется, одного из нападавших ему удалось застрелить. Так почему его все-таки привезли сюда? Какую информацию хотят получить террористы? О захваченном ими биологическом оружии? Похоже на то. Хотя, если они не знали, что именно они хотят захватить, то никогда бы не напали. Он снова попытался подняться. Нет, ранение в грудь достаточно тяжелое. А в соседней комнате продолжали говорить. Почему ты думаешь, что все будет вечером? Седой говорил, что мы должны быть готовы к 12 часам дня. Правильно, но только готовы. А реально все начнется не раньше 5-6 часов вечера. Им тоже нужно дать время. Собрать такую сумму денег, камушки, подготовить самолет — это тебе не так просто. Нужно дать им хоть какое-то время. А если они за это время нас обнаружат и перебьют? Ну и что? — насмешливо спросил лось. — Пусть даже обнаружат. Капсулу ведь все равно не найдут. А ради этих капсул они на все пойдут, лишь бы их выкупить. Седой говорил, что это самое страшное оружие, изобретенное человеком. Так на кой мы его отдаем? Может, нам лучше его себе оставить? Ох и дурак ты, с презрением произнес лось. Зачем нам эти капсулы? Что мы с ними будем делать? Ты умеешь с ними обращаться? Или Седой умеет? Да зачем они нам? Получим свои деньги и отвалим. Пускай здесь остаются со своими капсулами и сами все подчищают. А этого зачем привезли сюда? Он ведь ранен тяжело, все равно сдохнет. Мог бы и там окочуриться. — Нельзя, — засмеялся лось. — Там ведь не дураки сидят, все хорошо понимают. А вдруг кто-нибудь сообразительный попадется? И тогда все начнут узнавать, откуда напавшие на контейнер люди знали об этих капсулах, о перевозке контейнера, о его охране. Понимаешь, что тогда будет? — А откуда мы узнали? Этого и мне не сказали. Но майор очень подходящий для этого человек. Пусть все думают, что он и сообщил нам эти сведения. Поэтому майор нам очень нужен. Очень. и вечером мы его с собой в аэропорт возьмем.